Глава 20. Данияр. Данияр выхватил из кармана сложенный магазинный пакет и резко раскрыл его перед Митей. С мучительным стоном парнишка-ворон, придержанный его же рукой за шиворот, согнулся вперед, и его стошнило. Задыхаясь и хрипя, Митя с трудом разогнулся. Глаза слепые, на лице ужас. «Девушки, быстро из машины!» — рявкнул Данияр. «Карина, идите в квартиру!» Воронушка обняла и так вцепившуюся в нее потрясенную Русю и потащила ее к подъезду. Александр Михайлович обернулся к заднему сиденью и снова выругался в полголоса. И лишь чуть отдышавшись, спросил, почему отослал. «Разве еще не все?» «Нет», — угрюмо сказал ворон. «Что можно сделать? Неужели мы будем так сидеть и чего-то ждать?» «Не знаю», — сквозь зубы процедил Данияр. «Я с таким не сталкивался. Знаю только, что потом человек все-таки возвращается из Нави». «Что?» — поразился Александр Михайлович. «Ты хочешь сказать, его сознание ворона там и сделать...» Данияр осекся и глубоко вздохнул, будто вспомнив о чем-то. «Нет, вру. Есть один способ не дожидаться его, а выдрать оттуда только...» «Что только?» Старший ворон дернулся почти одновременно с Митей, который снова согнулся так, словно его ударили в живот, а потом задрал голову, вновь со свистом задыхаясь, явно от нехватки воздуха. Данияр вмял его в спинку сиденья одной рукой, другой вынул мобильник. «Помоги! Зафиксируй его, чтобы не болтался!» — крикнул ворон. Александр Михайлович стремительно выбрался со своего места и присел со стороны Мити, пока Данияр искал номер в телефонной книге. Наконец нашел и спустя несколько секунд быстро сказал собеседнику. «Степан, можешь подъехать прямо сейчас? У нас парнишка в Нафь ушел». «Жду». «Объяснишь?» — сердито спросил Александр Михайлович, когда ворон опустил свой мобильник. «Сейчас все еще светлый день, хоть и близится вечер», — хмуро ответил Данияр, снова развернувшись всем телом к парнишке-ворону. «Пока солнце не зашло, Алконост может вытащить Митю из Нави, из царства тьмы. У Степана есть на это силы». «А если...» У Александра Михайловича дрогнул голос. «Если Митя останется там после захода солнца, что тогда?» «Знали, как помочь старшие. Обычно ворон сам выходит, если сумеет выстоять против тех, кто пытается его там убить». «Данияр», — уставился на него ворон, «неужели больше нет старших? Тех, кто живет поблизости или далеко, но знаком тебе. Неужели хотя бы по мобильной связи нельзя установить с ними контакт, чтобы взаимодействовать, когда нужен совет или помощь, как сейчас?» «Я надеялся найти мрака», — угрюмо признался Данияр. «Он знает многих. Я никогда не интересовался чужими. Откуда мне было знать, что этот мелкий...» Он брезгливо и с жалостью взглянул на Митю, которого вновь придерживал за плечо. «Уже сейчас сообразит напиться». Больше они не разговаривали. Контролировали движение Мити, чтобы не врезался головой, если будет дергаться. Посматривали в окна, не идет ли Степан. Вытащить парнишку ворона из машины было проблематично. Куда его в этот прекрасный сухой вечер? В квартиру Данияра? И как это сделать незаметно, когда на обеих лавочках у подъезда сидят пенсионерки, делясь новостями? Не дай бог, хоть одна из них окажется слишком бдительной и вызовет участкового. Как объяснить полицейскому, что именно происходит? К тому же Митя в таком виде. В окно со стороны Александра Михайловича стукнули. «Да не я рассказал, это тачка!» — услышали они мужской голос. Александр Михайлович вышел из машины, уступая место Степану, и снова занял место водителя. Данияр продолжал прижимать Митю к спинке сиденья. «Данияр, тоже уйди», — велел Степан, не глядя на него и быстро осматривая Митю. Ворон молча выполнил приказ и пересел вперед к Александру Михайловичу. Алконост вынул из-под рубахи оберег на очень длинной цепочке, да еще сложенной вдвое. Отщелкнув миниатюрный карабин, скреплявший уменьшение цепочки, часть ее он достаточно свободно накинул на парнишку ворона. Двое очутились внутри обережного пространства. Затем Алконост зафиксировал Митю в одном положении, локтем левой руки упираясь ему чуть ли не в горло, а правой рукой будто пожал ему руку. и откинулся на спинку сиденья. Его взгляд словно стал пустым. Почти одновременно с ним обмяк Митя, закрыв, наконец, глаза и бессильно опустив голову на фиксировавшую его руку Степана. Спустя несколько секунд в машине появился странный звук. Где-то далеко, словно играли на флейте плохо слышимую мелодию. Звук то нарастал, то затихал, чтобы вскоре вновь появиться. Вот только уловить саму мелодию было сложно. Александр Михайлович, с интересом и тревогой, наблюдавший за происходящим в зеркало заднего вида, хотел было что-то сказать или спросить, но Данияр, глянув на него, покачал головой и приложил палец к губам. За окнами машины продолжала кипеть летняя жизнь. Голуби гоняли воробьев от крошек, которые кто-то сыпал с балкона второго этажа. На деревьях ругались вороны с галками, негромко беседовали женщины на скамье. Прохаживались с колясками молодые мамы. Время от времени перед домом проезжали машины. А ветер, шелестевший листьями березы, гонял пыль по тротуару. Данияр смотрел на бесстрастно пустые лица парнишки Ворона и Алконоста и переживал, что не сообразил выключить звук мобильника. Знал, что на зов мобильного телефона ни Митя, ни Степан не откликнутся, просто не услышат его оттуда, где они сейчас находятся. Но все равно переживал, что сигнал мобильного мог разрушить связь между ними. Сначала он смотрел на лицо Мити, на котором видимое бесстрастие постепенно переходило в какую-то усталость. Потом глаза будто прикипели к запястью Степана, на котором темнели наручные механические часы, и Ворон, словно зачарованный этими часами, машинально начал следить за стрелкой. Белые птицы времени все так же мягко слетали с циферблата, только пропадали гораздо быстрее, чем с тех, на которые он и Руся любовались на автовокзале. Мелодия затихла. «Иди за мной», — глухо сказал Степан, чьи глаза все так же смотрели в никуда. «Иду», — прошептал Митя и открыл глаза, ни на чем не сфокусированные. Еще через пару минут Степан убрал руку от шеи парнишки Ворона. Глаза Алконоста все еще были пустыми. Степан снял с шеи Мити цепочку. Наконец их странное рукопожатие распалось, а в глазах обоих появилась жизнь. Митя подскочил на месте, ошарашенно глядя на Степана, который посматривал на него с кривой усмешкой. «Что? Что это было?» — уставился парнишка Ворон на своих. «Митя, запомни раз и навсегда», — стараясь не вздыхать при нем с облегчением, сердито сказал Данияр. «Алкоголь Ворону противопоказан». «Но я же совсем немного», — жалобно и удивленно заныл тот. «Кореши предложили, как я мог отказаться?» «Молча, скрипя зубами», — бросил Алконост. «Да и какой смысл пить в светлый летний день? Тебе что, заняться нечем? Да и друзья эти твои. Нужны тебе такие, что с места в карьер напиваться предлагают?» «Ты вообще кто такой, чтобы меня, Ворона?» — насупился Митя. «Митя», — мягко сказал Александр Михайлович, — «рот закрой. Если бы не Степан, мы твое бренное тело сейчас увезли бы в больницу. А там бы тебя отправили прямо в морг, поскольку то, что с тобой произошло из-за твоей пьянки, очень похоже на кому». «Что ты видел в этом сне?» — резко спросил Данияр. «На кому?» — пробормотал Митя, ежась под взглядами старших. «Я думал, мне сон снится. А где девчонки?» «Ты их напугал своим состоянием». «Вот блин», — прошептал парнишка Ворон. С минуту в машине все молчали, а потом Степан предложил. «Пусть расскажет, что видел в этом сне, иначе потом в обычных снах отзовется». Митя содрогнулся, наверное, вспомнив виденное, и пролепетал. «Я лучше потом, ладно?» «Как хочешь», — пожал плечами Алконост. «Тебе потом жить». «Объясните мне», — вмешался в разговор Александр Михайлович. «Если Нафь это, ну, наша, то почему Митя там оказался в опасности?» «Нафь не любит слабых», — ответил Степан. И уже мягче добавил. «Данияр, совсем плохо с обучением новичков, да?» «Опять предлагаешь присоединиться?» — хмуро откликнулся ворон. «Да нет. Вы мне обещали информацию по делу. Может, поговорим об этом где-то в другом месте, более располагающем к беседе? А там, глядишь, я кое-что и присоветую». Они вышли из машины, и Данияр повел гостей в подъезд, а потом и в квартиру. Очухавшийся Митя нашкодившим мальчишкой помчался впереди всех. Знал бы он, к чему приведет вторжение первым в квартиру Данияра. Ох, и досталось ему от девчонок. Сначала в прихожую выскочила, заслышав его шаги, Руся, и бросилась чуть ли не со слезами обнимать, но быстро отстранилась от Мити с брезгливым «Фу, ну и воняет от тебя». Потом из кухни выбежала Карина, и сразу убить парнишку ворона ей помешали только мокрые руки, которые она вытирала полотенцем. За считанные секунды обе устроили такую головомойку, что он вспотел и поспешил укрыться в ванной комнате, потому как разгневанные девушки ругались, не переставая. Только умывшись и хорошенько вытершись полотенцем, он вышел, виновато сутулясь и боясь лишний раз попасться на глаза всем. За наскоро собранным девушками столом в комнате Александр Михайлович, переглянувшись с Данияром, наконец взял на себя обязанности старшего и быстро пересказал все события, которым вороны были свидетелями. А Данияр рассказал, как они с Русей съездили в дачный поселок, утаив, естественно, до звонка Иннокентию, инцидент с новоявленным некромантом. Объяснил поездку отчаянными поисками мрака. Первый ценный факт, который сообщил им Степан, как раз касался дачного поселка. «За этим поселком есть довольно большая деревня. Ваши фотографии мы проверили. Покойники для создания упырей взяты оттуда, то есть с кладбища при деревне. Причем это кладбище вплотную примыкает к дачному поселку. А еще там уже раньше были отмечены акты вандализма. Только родственники до сих пор не подозревают, что могилы не просто разрыты, но и лишены гробов с телами». Данияр с трудом выдержал взгляд Алконоста и ничем себя не выдал. Заметил только, что и Руся, похоже, разрывается между желанием рассказать и скрыть то, что они узнали о некроманте, терроризирующем дачный поселок. Стало стыдно, что приходится утаивать, но с другой стороны... Ему не терпелось побыстрее выпроводить Степана и в подробностях рассказать своей компании о дачном приключении. Пока Степан подробно перечислял, сколько свежих могил было раскопано неизвестными некромантами, ворона мучила совесть. Алконост им помог, а они... И уже другой вариант возникал в мыслях. Отозвать Александра Михайловича на балкон, коротко сообщить ему про дачу и спросить, стоит ли говорить Степану о происшествии, или, по крайней мере, выйти на балкон и созвониться с Иннокентием, чтобы у него узнать, стоит ли рассказывать алконостам о дачах. Тем временем Степан, кажется, сообразил, что Данияр отмалчивается не просто так. «Данияр, ты снова собираешься что-то скрывать?» Ворон и Руся, удивленные вопросом Степана, уставились на Данияра. Впрочем, Руся, кажется, сообразив, в чем дело, снова отвела взгляд. Тот вытер вспотевший лоб и из-под лобья оглядел всех, остановив взгляд на Алконосте. Перебрал в уме варианты и успокоенно сказал. «Я тебе доверяю больше, чем Анжелике. Как сделать так, чтобы Алконосты не узнали о том, что знаем мы?» «А если этот факт, который ты собираешься скрывать какое-то время, настолько важен, что могут пострадать люди», — рассердился Алконост. «Мне нужно сделать звонок, прежде чем тебе что-то рассказать». Ворон поднялся и, ни на кого не глядя, вышел из комнаты. На балконе он догадался на всякий случай встать спиной к комнате. Алконосты славились тем, что умели читать по губам. «Иннокентий, что там у вас?» «Нашли этого супчика, как ты и сказал, на дороге». Со злорадством победителя откликнулся некромант. «Громадная тебе благодарность, Данияр!» «Иннокентий, у меня два вопроса. Первый. Этот тип связан с упырями?» «Связан. Примерно месяц назад к нему пришли трое и объяснили, какие силы он в себе таит. Учили какое-то время одному и тому же приему, поднятию упырей. Еще пару-тройку некроманских штучек показали. Так, по мелочи, ничего особенного. Кто такие? Он не знает. Даже имен. «Хочешь сказать, его дорогая машина?» С изумлением начал Данияр. «Именно. Они ему заплатили бешеные бабки за упырей. Причем мы считали, что упырей было 6-7, а он поднял 13 штук. Управлять он ими не умеет, не научили. Сказали, хватит того, что у него силы на это есть. Так что в городе скоро появятся еще упыри. Если он не соврал, конечно». «Вопрос второй. У меня дома сидит алконост Степан. Можно ли ему рассказать про вас и этого некроманта? Они уже нашли кладбище, с которого упырей поднимали». «Рассказывай», — согласился Иннокентий. «Если уж они про кладбище, чего уж скрывать». «Что будете делать с этим типом?» — невольно поинтересовался Ворон. «Он думал, он такой сильный, единственный», — ухмыльнулся некромант, пока не столкнулся с нашим Филиппом. «Этот быстро ему втолковал, кто есть кто. Удачи тебе, Данияр. И еще раз спасибо». Вернувшись за стол, Данияр обратился к Степану. «Сначала говоришь ты. Что там обнаружили алконосты, когда разбирались с упырями на вокзале?» «Ведь верно», — с интересом склонился к алконосту Александр Михайлович, сидевший в кресле. «Я бы тоже хотел это узнать». Даже державшая себя в руках Карина встрепенулась. «Ничего особенного», — вздохнул Степан. «Анжелика любит преувеличивать важность нашей работы. Обнаружили? Видимо, ваша девушка, посредница, разговаривала с огневицами». «Разговаривала», — подтвердила Руся и напористо, даже сердито добавила. «И что, нельзя было?» «Я же сказал, Анжелика любит преувеличивать. Она хотела узнать, о чем ты с ними говорила. Ну, вроде как она собирала все подробности дела». «Ни о чем таком», — пожала плечами Руся. «Я спросила, кто они такие. Я же впервые их видела. Они мне рассказали про себя, и все». «Я так и предполагал», — пробормотал алконост и повернулся к Данияру. Тот уже собрался с мыслями и рассказал о самоуверенном некроманте и звонке Иннокентию. «Итак, обобщим», — задумчиво сказал Степан. «Мы знаем, кто делал упырей, которые убивали воронов, или хотели убить. Но я не понимаю цели этих неизвестных нам некромантов. Зачем им надо было убить воронов, а потом еще и того человека, стоматолога?» «А вы выяснили, кто наследует ему?» — спросил Александр Михайлович. «Очень дальняя родня. Проверили на способности?» «Пока до них еще не добрались, хотя Анжелика немедленно созвонилась с тамошними алконостами и попросила проверить, нет ли среди родственников стоматолога воронов и некромантов». «Ворон это при чем?» — поразилась Карина. «Вы сами сказали. Дачный некромант неуч. Ему показали пару приемов, чтобы он сотворил упырей, и все. Со временем он работать не умеет. Вороны умеют». Руся слишком быстро опустила глаза, а остальные сделали вид, что ничего особенного не происходит. Правда, Степан не успел заметить, что Руся не смотрит на него, потому что Данияр поспешно отвлек его внимание глупым вопросом. «А вы, алконосты?» «Что алконосты?» — не понял Степан. «Вы ничего от нас не скрываете? А вдруг у вас есть такие факты, о которых мы не знаем? А ведь нам эти факты во как нужны». «Нет. Фактов у нас тоже маловато», — вздохнул Степан и поднялся. «Ладно, мне пора. Созвонимся, если что?» «Созвонимся», — кивнул Данияр и проводил его до двери. Когда он снова вошел в комнату, все сидели и молчали. Наверное, пытались обобщить услышанное. Руся подняла голову. «Данияр, ты не скажешь ему про ворона, который сидел в машине? Он присел рядом с ней. «Пока не скажу. Все-таки наш. Ворон. Сначала бы узнать, что с ним, а то эти алконосты могут его и заподозрить. Ну, в пособничестве». Митя, который сидел, кусая губы, резко взглянул на всех сразу. «Вот! И я про это! А вы сразу ругаться!» «Что еще?» — недовольно спросил Александр Михайлович. «Он там!» — выкрикнул парнишка ворон и сжал кулаки. «Я его там видел!» «Где?» «Там!» Медленно выговаривая слова и мгновенно осознав, что имеет в виду Митя, тем не менее спросил Данияр. «Там? В Нави?» «Откуда?» «Я же сказал вам, что думал, что сплю и вижу сны!» — выпалил вороненок и стукнул кулаком по столу. «А вы сразу орать на меня!» «Хочешь сказать, его тоже напоили?» — испугалась Карина. «А когда ворон пьян, он исчезает из здешней реальности», — негромко сказал Данияр, с трудом сдерживаясь, чтобы не загрохотать от отчаяния кулаками по всему, что под руку попадется. «Получается, они его так прячут? Получается, они все где-то здесь, в городе? Некроманты-то своих, как вороны, видеть не могут?» «А нужен он был, чтобы устроить стоматологу естественную смерть», — размышляла Карина. «Типа, сам помер от старости. Что они собирались потом с ним сделать?» «Судя по всему, алконосты сами вплотную заняты поисками неизвестных некромантов», — сухо сказал Александр Михайлович. «Значит, как я понимаю, нам надо сосредоточиться на поиске неизвестного ворона». «Вот я дурак», — прошептал Данияр. — Не понял. «Надо было привезти сюда гитару с дачи Мрака. Это единственная вещь, которая подтверждает, что в доме Мрака был кто-то, кроме него. Мы с Русей подозреваем, что это был ворон. Но тот или...» «А зачем гитару сюда?» — удивилась Карина. «Чтобы я с ней в обнимку спал», — насупившись, строго объяснил Митя. И все посмотрели на него. Мятого с припухшими веками и запавшими глазами. Александр Михайлович посмотрел в сторону окна. «До того, как алконосты рванут в дачный поселок, время есть. Съездим?» «А чего им рвать в поселок?» — заметил Данияр, проследив его взгляд. «Некроманта свежеиспеченного Иннокентий и его ребята уже вывезли оттуда. Тип-то этот, городской. Так что алконостам там сейчас ничего не светит найти. Поселок сейчас и нам не опасен. Если ты считаешь, что можешь нас туда свозить, почему бы и нет?» «А по дороге Митя расскажет, что видел в Нави», — мрачно сказала Карина. «Я только бабулю предупрежу», — вскочила с места Руся. Данияр хотел было сказать, что ее участие в поездке вообще-то не нужно, но представил себе машину только со своими воронами и почувствовал, что без толмачихи в ней будет пусто. Ну и вездесущая, а вдруг, повлияло. Пока Руся бегала на свой этаж, Карина ткнула в Митю пальцем и напомнила. «Едем на дачу? Ты рассказываешь про Навь. Едем с дачи? Будешь дрыхнуть с гитарой и видеть сон про ее хозяина, понял?» «Отстань! Я тут придумал кое-что». Только Данияра решил, что парнишка-ворон придумал какое-то решение по делу о неизвестном вороне, как Митя засиял и радостно сказал. «А может, мы там переночуем? На даче Мрака? А что? Близко от города, на природе. И я могу спать не просто с гитарой, а на кровати, где спал тот неизвестный. Данияр, давай, а?» «Там места хватит?» с сомнением спросил Александр Михайлович у Данияра. «Ну, всем на ночь расположиться». «Хватит», — растерянно ответил ворон. «Только...» «Пикник!» — обрадовался Митя. «Давайте там пикник устроим. Заедем по дороге в магазин. Накупим всего...» «Ты как с цепи сорвался», — сердито сказала воронушка. «С чего бы это? Ты же провинился. Весь такой радостный. «Я не радостный», — уже деловито сказал Митя. «Просто мне постоянно есть хочется. Никогда такого раньше не было. С психа, что ли?» «Не с психа», — ответил Данияр, переходя в кухню и оглядывая полки холодильника и прикидывая, что бы с собой взять. Кажется, Александр Михайлович не против предложения Мити. «Побывал в Нави, энергию уйму потратил, а Навь — это край голодных тварей, где и сам начинаешь постоянно ощущать, что есть хочется. Так что голод твой оттуда, из Нави». Вернулась Руся. Ей объявили, что едут на всю ночь в дачный поселок. Данияр с тревогой ожидал, что она откажется, но девушка пожала плечами. «Посмотрим. Если вдруг нам не захочется там оставаться, или наоборот, мобильник у меня с собой. Позвоню бабуле, чтобы не волновалась». В машине сначала молчали. Не мешали Александру Михайловичу выезжать из города по вечерним пробкам. Дорога слишком напряженная, чтобы он вслушивался еще и в Митино повествование. Хотя уже и знали, что старший ворон – хороший водитель. Данияр посматривал на свою компанию. Больше всех жалел Александра Михайловича. С тех пор, как он с ними, для его семьи одно счастье, что жена и дети почти постоянно гостят у родителей, а потому не возражают против его странных дел по ночам. Про Карину он знал, что воронушка приглядывается к домам, ближайшим к его дому, здесь хоть и дальше от университета, но собираться вместе удобнее. Митя дома почти не ночует. Тоже занялся самообразованием. А где им заниматься, как не у ворона, в квартире, где можно почитать нужные книги? Вскоре проехали мимо последней городской остановки. Справа и слева от дороги потянулись деревья. Карина тут же напомнила. «Митька, рассказывай». «А что это Митька?» — обиделся тот, но рассказывать начал сразу. Видимо, давно не терпелось. «Ну и местечко это ваша Навь?» «Наша Навь», — напомнил Александр Михайлович. «Ну, наша. В общем, там сплошняком лес. И там, я так понял, никогда не бывает солнца. Я там лежал на поляне, вокруг одни коряги и эти... корни с пеньками». «Выворотни», — пояснил Данияр. «Я сначала лежал, потом сел. Ой, лучше бы не шевелился. На меня там такой гад напал. Вцепился сразу в шею. Я думал, задохнусь». «А что за гад?» — не выдержала Карина. «Ты б хоть чуточку описывал, Мить». «Гад как гад. Змеюга жуткая. Я сначала думал, он такой огромный. Потом понял, что это из-за темноты. И сам ему в шею вцепился». «У змеи шея бывает?» — усомнилась Карина. «Откуда я знаю? Только там у него под челюстью такое тонкое было. Я и подумал, что это шея. Он как начал пасть раскрывать, как зашипел, а потом как захрипел. И так больно сразу. Он когда зашипел, ядом брызгаться стал. А я сумел на ноги встать и как в кино. Бац! Вместе с ним в первое попавшееся дерево смаху как долбанулся. Он и затих. Я его еще раз со всего маху приложил об ствол. На всякий случай. И только потом бросил на землю. Лучше бы не бросал. Только он свалился, а его кто-то из-за дерева и уволок. У меня аж сердце упало со страху. Лапа когтистая такая. А если бы меня? Тут смотрю, кто-то рядом стоит. Высокий такой. Тощий-притощий. Я ему: «Эй, чувак, ты кто?» А он ко мне вышел. «Елки-зеленки, а это скелет. В штанах и в рубахе. И это... босой, что ли?» Сам удивился Митька, не зная, как выразить увиденное. «Ну, на костях, в общем. Только я от него, а он вдруг поворачивается и идет куда-то. Я за ним. Смотрю, а он с тем мужиком, с вороном из машины некромантов схватился. Я бегом к ним, думал помочь, а потом, может, и поговорить с ним. Да как свалюсь! Ямища какая-то, в темноте не разглядел. А в ней какая-то башка с зубами. Много-много зубов. Мне только локоть поцарапали, но рука сразу онемела, а потом онемение наверх пошло. Я снова начал задыхаться, воздуха не хватало. а потом отполз от ямы, башка следом за мной выворачивается из нее. И тут слышу, музыка звенит. Гляжу в ту сторону, а ко мне бежит человек, а сам весь чуть ли не елкой новогодней сверкает. И вокруг него как будто стены растут. Он меня за руку поднял и кричит: «Беги за мной!» Ну, я и побежал. Глаза открываю, смотрю. В машине сижу, а рядом Алконост. Ну и... приехали. А тот там остался. Краем глаза я ухватил, что он ту скелетину на землю бросил. А что дальше с ними было? Не знаю.